Глава 17. «Я тут вот проконсультировался». Кел Тайнер неуклюже улыбнулся, старательно напуская на себя важный вид. «И получается, что Дишек придется списать в утиль как результат нашего с командором Антилосом умения обращаться с артиллерией, а никак не летных талантов офицера Санскиммер. Прости, Фален». Женщина с Татуина лишь улыбнулась. «Зато я единственная, кто таскал на привязи два имперских истребителя», — гордо сказала она. «Требую, чтобы это было занесено в мое личное дело». Заметано. После налета прошел целый день, и призраки, теперь уже в нескольких световых годах от системы Ксартун, провели разбор событий. Большая часть дела была уже сделана, оставалось уточнить детали. Выяснилось, что и разбор миссии Антилос свалил на Тайнера, как на командира операции, а сам прохлаждался в сторонке, хотя время от времени принимал активное участие в разговоре. «Факты мы собрали. Он как раз подал голос из своего угла. Теперь я хочу услышать соображение. Чего добивается Синж?» «Есть одна догадка». Зубрила задумчиво поковырял когтем в ухе. «Мне кажется, что здесь создают финансовую империю для поддержания амбиций. Нам было известно, что Синж контролирует обширный сектор галактики. Вот только мы не знали, что он раскинул еще и такую сеть». Ботон вздохнул с ноткой зависти. «А я вот еще что думаю», — поддержал предыдущего оратора Тайнер. «Ему ведь надо где-то чинить свой разрушитель». С Ксартуна он получает транспористиловые детали, где-нибудь в другом месте – топливо, еще где-нибудь – ионные двигатели, а может, дишки целиком. По-моему, все согласны, что Синж все организовал на манер движения сопротивления. Отдельные ячейки его организации не знают друг о друге, а курьерами служат корабли вроде ночного гостя», – сказала Тирия Саркин. «Что-то мне от этого как-то не по себе», – признался Ведж. «Мы теперь вроде как империей становимся, а военачальники, такие как Синж, альянсом. Мы стали законным правительством, места нашего дислоцирования известны, а они наносят удары секретных мобильных баз, пользуются нашей любимой тактикой. С тех пор, как умер император, галактика встала на уши». Фален изумленно заморгала. «Вы так говорите, командир, как будто скучаете по тем дням». Ведж посмотрел на нее, с улыбкой покачал головой. «Нет. Сейчас мы с гордостью носим форму на большинстве планет, которые нам вдруг вздумается посетить. И нас там принимают вовсе не для того, чтобы повязать и передать импам. Просто коррелианин неуверенно улыбнулся. Мне хочется думать, что я быстро приспособлюсь к новому, но знаю, что в Новой Республике много политиков и военных, которые все еще живут прошлым. Вот это меня тревожит». Повисшее молчание нарушил мордашка. Говорил бывший актер очень негромко. «Синж еще кое-чем занят. Этих дроидов-разведчиков сделали не на Ксартуне, и на рынке их не купить. Их туда привез Синж, как и ди-истребители, между прочим. Думаю, он за них еще и денег получил. Он не просто оказывает защиту системам, с которыми имеет дело. Он продает им игрушки, которые законным путем не достанешь, технологии которых у них нет, или которые им не получить так, чтобы об этом тут же не пронюхали соседи. Как вам такой побуждающий мотив?» «Необъяснимая деталь», — вспомнил Тон Фанон. «Те прозрачные кубы, а?» Зубрила покорно полез за декой. Голографический проектор продемонстрировал обсуждаемый предмет. «Клетки!» – вдруг произнес Хрюк. Это были его первые слова с тех пор, как они вернулись и впервые просмотрели запись. На гомарианца уставились 11 пар одинаково удивленных глаз. «Клетки для пленников?» – осторожно уточнил Уэс Янсен. «Наподобие». Ворд ткнул толстым пальцем в трехмерное полупрозрачное изображение. «Видите? Вон те отверстия. Это задняя стенка. Вот это – отверстие для отвода нечистот. Это – для питьевой воды. Через вот эту подают воздух. А это – для кабеля. Большое отверстие – вход. Только им почти никогда не пользуются. Противоположная грань обращена к помещению, где работают наблюдатели. Тот, кто находится внутри, никогда не бывает один. Ветч с растущим беспокойством выслушал объяснение. «И где ты их видел? Я вырос в одной из них». На этот раз пауза затянулась гораздо дольше. Наконец Ветч спросил. «В лаборатории Бинринг?» «Да». Янсен присвистнул. «Хрюк, ты хочешь сказать, что эти кубы похожи на те из лаборатории, или они точно такие же?» «Идентичные. В точности». «Значит, — постановил Уэс, — это либо стандартное оборудование, либо Синж каким-то образом связан с биолабораторией Бинринг». «Я таких никогда раньше не видел». Тон Фанан придвинулся ближе. «Никогда был практикующим врачом, не позже. Генерал Деррикот, например, использовал совсем другие боксы. Я бы сказал, что эти кубы не стандарт». Антилус поддержал киборга. Веджу довелось один раз побывать в лаборатории генерала Деррикота, где разрабатывался Крайтос. К счастью, уже после того, как там все дезинфицировали. Воспоминания все равно были не из приятных. «Придется внести Бинринг в наш список», — подытожил Ведж. «Хрюк, где он располагается?» «На Саффалоре». «Это же в корпоративном секторе, верно?» «Так точно, сэр». «Тем лучше. Ладно, поскольку у нас пока вопросов нет, самое время для новых приказов». Как-то само собой получилось, что командование вернулось к нему. Тайнер расслабился. Вопросов действительно не последовало, и Ведж продолжил. «Операция была проведена успешно. Потерь нет, информация есть. Но не стоит надеяться, что нам настолько повезет, и мы сумеем повторить тот же фокус еще несколько раз. Синж в 5 секунд все выяснит, а мы хотим заставить его считать, что кто-то выслеживает ночного гостя, а не оповещать его, что его собственный корвет наносит удары. Следовательно, во-первых, генерал Кракен сообщает, что на каждую планету из нашего списка вышлет разведгруппу. Будем надеяться, они сумеют обеспечить нас нужными сведениями. Во-вторых, я хочу, чтобы Зубрила провел поиск в борт-журнале и архивах корабля. Ищи все, что сможешь, о каждой планете, на которой побывал ночной гость со дня гибели Императора. Отметь даты. Раз капитан Дорильян не сделал заметок о своих встречах, если команда Кракена не сумеет нам помочь, ты постараешься влезть в архивы планет, когда мы окажемся рядом, и узнать, какая собственность перешла к новому владельцу. Затем мы исследуем эту собственность сами, и если она принадлежит Синжу, нанесем туда визит через несколько дней, как корвет уйдет из системы». Ботон кивнул, стуча когтями по клавиатуре деки. Он делал заметки. «Вас понял». «Мордашка, если планетарный губернатор или кто другой шепнет тебе, что пособничает Синжу, ты тут же передаешь эту информацию Зубриле, чтобы тот мог начать раскопки. Но не выпытывай эти сведения самостоятельно. Только если Зубрила ничего не сможет найти, только тогда ты снова свяжешься с агентом Синжа и...» Лорен просиял. «Если наш чудесный Ботан потерпит провал, капитан Дорильян Великолепный вновь спасет мир!» Ветч без выражения смотрел на мордашку, пока Гарик не заерзал на стуле. «Выйди из роли», — попросил Карелианин, — «потому что в ином случае нам придется тебя пристрелить». «Родственные души всегда самые трудные зрители», — вздохнул Лорен. «Хрюк, прости, пожалуйста, но мне нужен самый подробный отчет о твоем пребывании в биолаборатории Бинринг. Персонал, место, окружение, впечатления, странности, которые ты замечал, детали, которые в то время ничего не значили. В общем, все, что сумеешь вспомнить». Гомерианец судорожно втянул воздух и съежился. «Я все сделаю. А все остальные занимаются своими прежними обязанностями. Все, повеселились, пора и потрудиться на благо общества». Мордашка дождался, когда Тирия освободит капсулу тренажера, и поднялся со скамьи. «На этот раз лучше?» Блондинка устало улыбалась. Мокрые волосы прилипли ко лбу. «Лучше. Всегда лучше, капля за каплей. Но на твоем месте я бы подождала, пока капсула проветрится, прежде чем лезть туда. Там здорово воняет потом». «Спасибо за предупреждение. Ты очень добрая». Тирия активизировала подъемник и вытащила драндулета из гнезда капсулы. Можно было и не загонять наверх верещащего астродроида. Тренажер умел модулировать присутствие бортмеханика, но при участии настоящего робота задания получались более реалистичными. Как только Друндулет оказался на палубе, он принялся деловито ездить туда-сюда, притворяясь, будто разминается. Тирия посмотрела на астродроида мордашки и сделала приглашающий жест. «Эй, а пшика перекрасили?» Действительно, вместо положенных призраком серых полос на R2 Лорена были нарисованы красные. Мордашка весело фыркнул. «Так не видно некоторых нововведений», — пояснил он. «Маскировка, понимаешь?» Тири покосилась на него с подозрением. «Ты вроде бы не с Карелии. Откуда такая страсть к модификациям? И что там? Панорамный экран и полный комплект фильмов с твоим участием? А что, идея неплохая. Попробую в следующий раз. Нет, эта переделка всем понравится. Ну, почти всем». Лорен осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что рядом нет свидетелей, а главное – Антилоса. Пшик, холодненького. На куполе астродроида открылся лючок. Пшик издал звук, напоминающий выстрел из духового ружья, и в воздух взлетела запотевшая бутылка. Гарик поймал ее на лету, свернул крышку и протянул Тири. «Эльба пиво, охлажденное, для тебя. А еще одну я приберегу для себя». «Выпью после тренировки». Тирия неуверенно посмотрела на подарок. «Знаешь, с каждым разом ты все чудесатее и чудесатее». Мордашка ухмыльнулся. «Вот и славно». События развивались так, что на Веджа стали поглядывать как на оракула. По крайней мере, поначалу. К тому времени, как ночной гость добрался до Белту, Зубрила отыскал двух вероятных кандидатов. Председатель совета директоров горнодобывающей компании – который успешно управлял еще и процветающей планетой, и один из членов правления конкурирующей корпорации. Разведкоманда Новой Республики прибыла на место слишком недавно, чтобы предоставить хоть какую-нибудь ценную информацию. Зато повезло мордашке. В разговоре с капитаном Дорильяном председатель охотно ознакомил имперца с ценами на руду, а второй подозреваемый – частным порядком дал знать загримированному под офицера Лорену, что партия Дюрастила с нетерпением ожидает прихода транспорта от военачальника Синджа. Ведж, не без злорадства, оповестил об этих новостях разведчиков. После того, как корвет убрался из системы, ребята генерала Кракена потратили целый день на поиски склада незарегистрированного груза. Они не покусились на ящики. Они вообще ничего не стали делать, только отметили координаты, а еще негласно доставили Зубрилу в штаб-квартиру корпорации, где дорвавшийся до мощных компьютеров Ботон отвел душу. Через два дня поднабравшийся знаний Зубрила вернулся к своим, а склад вместе с Дюрастилом залетел на воздух. Следующая остановка – необитаемая система, у которой даже названия не было. А в республиканских и имперских реестрах она значилась как М2398. Генерал Кракен решил туда агентов не посылать, потому что никак не сумел придумать, чем они там займутся. Несмотря на явную абсурдность, Ведж настоял на заходе в систему, раз уж упоминание о ней стояло в бортжурнале. На недоуменные вопросы общественности Антилос кратко отвечал, что на Ксобоме тоже никто не живет, а мины там были расставлены. Ночной гость встал на орбиту внешней планеты и начал сканирование. Вскоре с одного из спутников третьей планеты, газового гиганта, опоясанного кольцом пыли и каменных обломков, был получен сигнал. Передача была закодирована, но Ясмин с легкостью справилась с шифром и подозвала к себе Антилоса, который, к большому изумлению и недовольству капитана Хракнеса, бестолку слонялся по ходовой рубке. «Простая подстановка символов», — пояснила Мон Каламари. «Во время боя годится, но для длинных переговоров я не стал бы пользоваться таким кодом». «Включи», — попросил Ведж. Сначала было слышно лишь шуршание помех, затем сквозь шипение пробился мужской голос. «Как там, Гуллер? Холодно?» Последовала пауза. Потом второй мужской голос сказал: «Заткнись». Пауза. «Ну, то есть я знаю, что холодно, но просто холодно, или по-настоящему холодно, или так холодно, что у тебя уже все конечности онемели, или так, что у тебя все отмерло и поотпадало». Пауза. Заткнись. Пауза. Видишь что-нибудь? Пауза. Нет. Пауза. Не видишь, потому что нечего видеть, или не видишь, потому что у тебя веки смерзлись? Пауза. Заткнись. Ведж почесал в затылке. Откуда этот интервал второй? Задержка в прохождении сигнала? Так точно, сэр. Я высчитала, что собеседники находятся в 150 тысячах щелчков друг от друга. Уверена, что Говорун сидит на самой крупной луне, а совет замолчать пришел из пояса астероидов. «Внешний пост», — заключил Карелианин. «Капитан Хракнес, вам тоже все это напоминает пиратскую базу?» Коротышка-капитан уютно устроился в слишком большом для него кресле. «Далеко от основных путей. Непрофессиональный и дорогостоящий обмен мнениями между членами группы». Он задумчиво погладил шкиперскую бородку. «Вероятно, вы правы». «Ладно». Антилос вооружился комлингом. «Ясмин, готовь капитана Дорильяна и вызови сюда мордашку. Фален, пусть переодевается и забирает вторую дишку. Я вылечу в первой. Остальные призраки по крестокрылам. Да, Ясмин, скажи Тирии, что она временно восстановлена в правах. Пусть приступает к обязанностям. А Фанан возьмет машину Санскиммер. Капитан Хракнес, объявляйте боевую тревогу. Хочу, чтобы у всех чесались пальцы, но с виду все должно быть спокойно. Противник не должен знать, на что мы способны». Он только начал проверку систем перед вылетом, когда услышал щелчок комлинка, за которым тут же последовал поток витиеватых ругательств, исполняемых женским голосом. Ведж подозрительно уставился на приборную панель. Ди-истребитель по-прежнему сидел на привязи. Внешняя связь была отключена, а поскольку к призрачным голосам космоса Антилос относился с умеренным скепсисом, то тут же предположил, что беседуют с ним по внутренней связи из второй машины. За собой Ведж вины не помнил, по крайней мере в последнее время. «Сумрак-2, это ты упражняешься?» Поток ругательств на миг прервался. «Так точно, сэр». И потек вновь. Некоторых слов Карелианин не знал. «Воздержись от личных замечаний и комментариев по этому каналу, ладно?» «Слушаюсь, сэр», — обиженно откликнулась Фален. «Так, что стряслось?» «С машины ничего, сэр. Просто на меня из шкафчика в раздевалке прыгнул труп». «Чего?» «Скафандр, надутый воздухом и загерметизированный, с ножом, привязанным к перчатке. Когда я открыла дверцу шкафчика, он вывалился прямо на меня». «Шутка? А что же еще, по-вашему?» «Ты как, в порядке?» «Я-то в порядке. Только мне не смешно. Если бы я была такой же неуглюжей, как некоторые старики из этой эскадрильи, меня бы пропороло ножом». «Вернемся, я этим займусь. Мне помощь не понадобится, сэр». «Знаешь, я как-то не о тебе беспокоюсь, а о шутнике. Ты там жива или как? Оба двигателя в норме, работают, орудие в норме, зеленый свет. Выставь на слабую мощность и приготовься к долгому ожиданию». Сидя в радиорубке, мордашка по монитору наблюдал, как полосы призрачного света начинают укорачиваться и сжиматься в точке звезд. Прямо по курсу, оранжево-красным фонарем, словно налитый кровью глаз, висела третья планета системы М2398. Гарик одобрительно хмыкнул. Ночной гость вышел из второго мини-прыжка на самой границе зоны, где гравитация планеты-гиганта начинает играть с кораблем нехорошие шутки. Практически сразу ожила рабочая панель. Зрители оживленно делились впечатлениями. «Глит-1. Глит-1. У нас неопознанный корабль». Пауза. «Понял вас, гнездо. Я наблюдаю карелианский корвет. Похоже, капитан Дорогуша вернулся». Пауза. «Подтверждаю одного Дорогушу. Глит-1. Глит-5. Ты на линии?» Следующая пауза тянулась много дольше, затем раздалось хмурое и знакомое. «Заткнись!» Мордашка неуверенно покрутил какой-то верньер и тут же отдернул руку. На базовом уровне он был знаком с оборудованием и даже сумел бы послать и получить сообщение, ничего не сломав и не сбив настроек. Но определять и расширять частоты его не учили, так что третий участник беседы остался за рамками. Затем раздался новый голос. Мощный, устойчивый сигнал шел со спутника третьей планеты. «Кровавое гнездо вызывает ночной горшок. Как слышите меня? Прием!» Мордашка вовремя спохватился, поэтому наглецу ответил голос капитана Дорильяна, а не его собственный. «Говорит ночной гость. Что понадобилось?» «Голову тебе оторвать, а то, что останется, вышвырнуть в вакуум». Мордашка фыркнул. «Интересно, это такое пиратское приветствие, или ребята всерьез за что-то обиделись и намерены напасть на корвет?» О пиратах, их привычках и манерах Лорен черпал знания в основном из кинопостановок. «Рискните, если сумеете». «Раскровавленный нос. Только сначала поподробнее, пожалуйста, о вашей супруге. Хочу получше узнать женщину, которую буду утешать сегодня ночью». Последовала очень длинная пауза. Мордашка испугался, что брякнул что-то не то. В фильмах пираты обычно отвечали на подобную фразу, не задумываясь. «Дарильян». Собеседник явно помрачнел, судя по голосу. «Я же сказал, чтобы ты больше не возвращался». «Помнится, ты потребовал, чтобы я не возвращался. А ты помнишь наш разговор о возможной и взаимной выгоде?» Мордашка запустил палец под слишком туго затянутый воротничок. Дарильян не должен был отступать от предсказуемых рамок разговора с подобными людьми. «Вы действительно решили перекрыть мне пути к благополучию и власти?» «Нет, конечно, нет. Ладно, кость в горле. Даю вам разрешение на посадку на второй причал. Пообедаем и поговорим. Следуйте сигналу маяка». «Отлично. Конец связи». Мордашка отключил микрофон и симулятор голоса. На панели ярко горел индикатор, сообщая о сигнале, поступающем с самого большого спутника оранжевой планеты. Должно быть, кровавое гнездо находилось именно там. «Капитан Хракнес, это похоже на сигнал маяка?» «Это именно он, Лорен. Мы тоже получаем его. Спасибо». Колесники, притороченные к внешней броне, находились за пределами искусственной гравитации корвета. Против невесомости Ветш ничего не имел, просто она у него стояла вторым номером в списке того, что портило ему жизнь, сразу после «быть сбитым». Правую ладонь сводила легкой судорогой. Ветш сжал руку в кулак и постарался не замечать. Прошло 3 стандартных года, сам он и не вспоминал, а вот тело почему-то решила запомнить глупый инцидент, едва не стоивший Антилусу жизни. Что делает нормальное разумное существо, если видит перед собой устройство с вот-вот активизирующейся системой самоуничтожения? Сложно сказать, но, наверное, в большинстве случаев удирает со всех ног подальше. Как в той же ситуации поступит коррелианин? За всех своих земляков Ведж говорить бы не взялся. Но лично он предотвратил взрыв самым простым способом. Отодвинул фонарь кабины, вывалившись из крестокрыла в вакуум, и сунул ладонь между компонентами триггерного замка. А потом висел в невесомости, надеясь, что система жизнеобеспечения и легкий скафандр позволят ему протянуть какое-то время. И как сумасшедший ждал спасения, стараясь не думать о страхе и боли. Он уже знал, что умрет. И все равно надеялся, что его оттуда вытащат. Скафандр, как оказалось, подтекал, а тепла вообще не держал. Ветш окоченел и все равно ждал, ошеломленный, как ни нелепо это было тогда, красотой звездного неба, на фоне которого висел косматый оранжевый шар Эндора и небольшая зеленая монетка Луны Священной. Самого спасения он почти не помнил, было слишком больно. Он к тому времени уже глотал собственную кровь, шариками летающую внутри шлема. В память впечаталось только, как откуда-то появился Скайуокер и что-то там говорил и что-то такое сделал, а еще что в процессе надо было отлепить себя от взрыва опасного механизма. Ладонь тогда разорвала чуть ли не надвое, и вот теперь спасенные хирургами пальцы дергались в конвульсии всякий раз, когда Ветш оказывался в невесомости на продолжительное время. А вместе с судорогой возвращались переживания. Антилус даже чувствовал на губах привкус бакты, в которую его спешно сунули после операции. Интересно, если сосредоточиться на пейзаже, удастся ли прогнать эту кисловатую терпкость? Вот ведь ситх, даже плюнуть некуда. Как и на Эндоре, здесь было красиво. Гигантская газовая планета очень напоминала его теплыми красками, словно художник несколькими торопливыми движениями смешал на палитре желтую, красную, бурую и оранжевую краски, но не растер до однородной массы. Наконец в поле зрения вползло кровавое гнездо и испортило впечатление. Ничего уродливее Ветш в жизни не видел. Ночной гость пошел на посадку, пробив жидкую разреженную атмосферу Луны. Появился намек на силу тяжести. Ремни безопасности надавили на плечи. Морей внизу не наблюдалось, лишь рябая красно-коричневая пустыня. Корвет неторопливо плыл над ней, держа курс к высоким горам вдалеке. Когда впереди показались первые холмы, Ветш заметил, как спученный кусок почвы слева по курсу вдруг поехал в сторону. Сначала в этом не было смысла, а затем головоломка разрешилась быстро и неприятно. Это был кратер, закрытый сверху тканью под цвет песка, а изнутри выдвинулась зенитка, чье дуло смотрело прямо в незащищенное брюхо ночного гостя. Удивительно, сколько дел можно сделать за рекордно короткий срок. Ветш успел активировать все системы колесника, ударить по рычажку, который стараниями Куббера некоторое время назад появился на приборной доске и освобождал дишку от захватов, ориентировать истребитель в пространстве и проорать: «Мостик, поднять все щиты! Сумрак-2, пуск! Следуй за мной и огонь!» и притворить свои слова в действие, нажав на гашетку, как только пушки истребителя развернулись к зенитной батарее. Первый же выстрел Антилоса смял и оплавил защитный кожух ствола зенитки. «Всем призракам! Взлет! Нас атакуют!» Ветш выстрелил еще раз, даже не позаботившись задержать стремительное падение своей машины, и увидел, как зеленые лазерные лучи расщепили кожух у самого основания ствола. То ли артиллерист не понял, что случилось с его орудием, то ли понадеялся на лучшее, но на гашетку он нажал. Ветш завороженно наблюдал, как верхняя часть ствола раскалилась до красна, пожелтела, вспыхнула ослепительно белым жаром. Фален пристроилась сбоку от ведущего и тоже открыла огонь. Ее выстрелы пробили потемневший колпак орудия. Ветш заметил вспышку, черный человеческий силуэт, который в следующую секунду был пожран пламенем. Голос капитана Хракнеса, прозвучавший в головных телефонах, был спокоен. «Призраки, сумраки, враг прямо по курсу». Когда Хракнес передавал свое сообщение, створ летной палубы как раз открывался. Келл заметил инверсионные следы приближающихся истребителей. Ему повезло с местом. Его крестокрыл находился в центре и первом ряду из всей девятки, что означало, он будет взлетать первым, поэтому Тайнер не стал тратить время на антигравы и ушел вперед на маршевых двигателях, а он сам помогал устанавливать дополнительный щиток, чтобы распялки не пострадали от ионного выхлопа его дюз. Келл выскочил из ангара в пыльный воздух. «Вижу две полные эскадрильи, курносики неизвестного и смешанного типа. Расстояние 2.5 щелчков, идут на сближение», — доложил Тайнер, наспех изучив показания радара и сенсоров. «Ночной гость меняет курс», — раздался в ответ голос лейтенанта Табанне. Она была столь же невозмутима, как ее командир. «Призраки, компенсируйте маневр или воздержитесь от взлета на пару секунд». Тайнер одобрительно кивнул. Идти на сближение с противником, раскрыв створ носового ангара, не лучшая из идей, даже с поднятыми щитами. Прицельный пушечный выстрел или протонная торпеда, а брони, чтобы защититься, нет. Крестокрылы, все еще висящие на распялках, просто испарятся, как и механики, которым не повезет в этот день оказаться на вахте. А если выстрел придется под углом, заряд пробьет настил палубы, и тогда конец мостику. Маневр Хракнеса был обычной и понятной предосторожностью, но он же означал, что несколько минут Келл Тайнер будет летать в полном одиночестве.